Глава 20. Событие 45. Когда жребий брошен, задача — увернуться. Кто бросил жребий посреди дороги? Аркадий Иванович. Фомин подъехал к бортику хоккейного корта в Давосе. Видите, какой высоты борта? Чернышов в пальто своем черном, с черным каракулевым воротником и такой же шапки-ушанки смотрелся инородно на этом стадионе. Соревнования только завтра начинаются, и сейчас все ледовое поле было заполнено хоккеистами, приехавшими на Кубок Шпенглера. Сегодня с утра русских летчиков-налетчиков сам сын господина Карла Шпенглера водил по музею своего имени, тоже Карл и тоже Шпенглер. Этот самый Карл, который Батянька, оказался врачом, посвятившим свою жизнь борьбе с туберкулезом. А нет, не всю жизнь. Еще так же рьяно он боролся и с сифилисом. Оказывается, дядечка был учеником самого Роберта Коха, того самого, что палочку обнаружил. Этот пошел дальше и даже вакцинацию придумал против туберкулеза. Однако что-то, видимо, пошло не так у Карла-старшего, не помнил Челенков из будущего про прививки противотуберкулезные. А если их и делали, то, видимо, не сильно они помогали. С оспой и еще кучей болезней справились, а проклятая палочка Коха оказалась крепким орешком. Главная идея отца была объединение стран, которые были противниками во время Первой мировой войны. Первым обладателем трофея стала команда из Оксфордского университета, состоящая из канадцев, обучающихся в Оксфордском университете, а на втором месте хоккеисты из Берлина. Несколько раз и немцы побеждали, которые и были противниками англичан во время войны. Ну да, потом опять что-то пошло не так. Ну, раз Вторая мировая тоже случилась, не смог мелкий хоккейный турнир стереть разногласия между Англией и Германией. Последние два года побеждали чехи. Этот самый ЛТЦ «Прага». Приехали они и в этот раз, катаются вон у противоположного конца поля. И как тут разобрать, которые из них настоящие монстры хоккейные, а которые пока только монстрята? Команду после катастрофы 18 ноября пополнили, понятно. И раз она выиграет, в реальной истории выиграла чемпионат мира в следующем году, то монстрики быстро научились. Чернышов вышел на лед и ладонью замерил высоту борта. Прикинул на себе. «Выше наших!» «Постой, Фомин, мы же в этом году увеличили высоту борта с 90 сантиметров до 1 метра и 7 сантиметров. 1,07 м – это мне вот так будет!» Чернышов опять на пузе отметил ладонью. «А здесь еще сантиметров на 15 выше!» «А что тогда в международных правилах записано? Ты же ходишь в библиотеку, читаешь там журнальчики с газетками?» «В правилах точной цифры нет. Рекомендована высота от 115 до 122 сантиметров», – вздохнул Вовка. «Сам виноват, мог бы раньше разобраться с этими дюймами и футами и сказать на том первом организационном совещании». Одно напрягало. Ну вот, он захотел и разобрался и в правилах удаления вратарей, и в высоте бортов. Спрашивается, какого хрена, почему нельзя найти болельщика какого-нибудь с хорошим знанием английского и допуском к международной периодике и сгонять его в Ленинку, правила перевести? «Да, наверное, можно и в Международной федерации хоккея на льду International Ice Hockey Federation правила затребовать. Вступили же наши туда? Или нет? Аркадий Иванович, а наша страна вступила в Международную федерацию хоккея на льду?» «Нет. А ты же потом не ходил на учебу. Решили, что рано еще нам. Да там надо и членские взносы платить. Нет денег». «Ясно. Не бывать нам в следующем году на чемпионате мира». Вовка махнул рукой, типа, так не доставайся же ты никому. «Иди разминайся, хватит умничать. Завтра игра с Маншаузи-Лозанна, Швейцария. Первая игра ответственная, я про высоту бортов поговорю с Савиным. Сам перелетел в Таллине. Был бы борт 122 сантиметра, так не болело бы сейчас плечо. Сильно неудачно приземлился. Аркадий Иванович, предложение есть». «Тебе чего опять спокойно не живется, артист?» Перебил пальто, массируя левое плечо тренер. «Эти Маншаузи очень слабая команда. Играйте двумя звеньями без меня и наших динамовцев, чтобы чехи наши секреты не подсмотрели. Главный матч турнира все одно между нами будет. Вот наш динамовский стиль пусть будет для них сюрпризом, козырем в рукаве. Если для количества матчей, сыгранных игроками, нужно, то выпустите в конце на пару минут. Покатаемся, даже заведем в ворота одну шайбу». «А что, мысль дельная, так и поступим. Иди тренируйся». Кубок Шпенглера придумал явно не спортсмен. Сложная турнирная сетка. Сначала 6 команд по жребию разбивается на пары, причем сеянных нет. Могут и две сильные команды сойтись в первой же игре. А эти игры на вылет? После этих игр остается три команды, которые играют каждая с каждой. Ну и там начинаются, в случае равенства очков, разные всякие подсчеты, почти такие же, как и на олимпийском турнире. Жеребьевку провели сегодня утром 27 декабря. И ЦСКА ВВС досталось играть с Лозанной. Хоккейный клуб «Давос» – Швейцария. Оксфордский университет – Великобритания. Вторая пара. ЛТЦ «Прага» – Чехословакия. Молодые спринтеры «Невшатель» – Швейцария. Третья. Игры пройдут 28 декабря в этих группах, а круговой турнир – 30 и 31 декабря. В «Давосе» эти дни каток не пустовал. Приехали со всей Швейцарии фигуристки и фигуристы и устроили на Рождество местным настоящий праздник. И не все еще. Они остались и учат утром детей местных разные несложные прыжки делать и подкрутки всякие. Гомон, смех стоит на стадионе. Весело детворе. Можно же и у нас такое сделать. Нужно будет потом с директором стадиона пообщаться. Можно и фигуристок каких-никаких найти. Да и сам Вовка мог бы поучить детей задом кататься. «Фомин, блин, ты опять заснул. Говорю, иди разминайся», – прикрикнул на него Чернышов. «Будете вы завтра играть? Не будете, но обещали местным, что покажем, как разминаемся. Вот и будь добр хлеб с колбасой отрабатывать», – прикрикнул на размечтавшегося Вовку Чернышов. В Ютубе можно найти небольшой ролик о финале Кубка Шпенглера 48.